и количество докторов должно было быть значительным. В некоторых княжеских указах и церковных уставах упоминаются больницы, организованные церковью. Мало известно о медицинских знаниях волхвов и знахарей. Видимо, многие их средства и рецепты составили основу так называемой народной медицины последующих периодов. О русской народной медицине смотрите Попов. «Русская народная медицина. Санкт-Петербург, 1903 год». Высоцкий. «Очерки нашей народной медицины». 1911 год, страницы 1-168. Следует отметить, что волхование строилось не только на предрассудках. В медицинской практике волхвов были также элементы настоящей интуиции и здравого рассудка, особенно в использовании лечебных свойств трав, массажей, припарок и так далее. Русский вклад в географическое знание был значительнее, чем в другие области науки. У русских того периода, кажется, было больше интереса и склонности изучать историю и географию, чем другие отрасли как гуманитарных, так и естественных наук. Первая история Руси, повесть временных лет, в определенном смысле и географическое исследование, а не только историческое. В то время как общее географическое вступление в повесть построено на общепринятых библейских и христианских понятиях, конкретная информация о районах расселения славянских племен поразительно точна и обнаруживает мастерство составителя в трактовке вопросов географии. Смотрите Барсов, очерки русской исторической географии. Знаменательно, что мы находим чрезвычайно точные географические данные даже в русских поэтических произведениях того периода, особенно в знаменитом «Слове». Понимание русскими важности точной информации в географических исследованиях демонстрирует измерение князем Глебом в 1068 году глубины Керченского пролива. Смотрите Спицын, «Тмутараканский камень», Петроград, 1915 год. Орлов, «Библиография», номер 1, страницы 1-2. Из русских путевых заметок сохранились две работы. Обе описывают паломничество в Святую Землю. Первое — хождение отца Даниила Киевского, посетившего Иерусалим, в 1106-1107 годах. Веневитинов, редакция «Житие и хождение Даниила», православный палестинский сборник, номера 3 и 9, Санкт-Петербург, 1883-5 годы. Вторая принадлежит Добрыне Новгородскому, который совершил паломничество в 1200-1201 годах. Лопарев, редакция «Книга паломника Антония Новгородского», православный палестинский сборник, номер 51, Санкт-Петербург, 1899 год. Даниил начинает свое повествование с Константинополя, а не с Киева, что огорчительно с точки зрения изучающего русскую историю и географию. Он прошел через Мраморное море и пролив Дарданеллы к острову Родос, затем двигался вдоль берегов Ликии, Кипру и Яффе и так достиг Иерусалима. На обратном пути у берегов Ликии он подвергся нападению пиратов, но спасся, возвратился в Константинополь и затем на Русь. Хотя во многих случаях подход Даниила типичен для паломника, его описание в целом точное и честное. Когда он повторяет слова других, он говорит об этом, он пишет: «Если я и написал, что не зная, то нигде не лгал. потому что я не описывал того, чего не видел собственными глазами.